Глава 15. Гидрострой. 19 апреля. Среда. День. В гостинице Андреев договорился быстро. Пожилой вахтер его явно знал, а потому и комнату дал именно ту, что просил напарник. И денег взял совсем немного, и в журнал вписывать ничего не стал. Обычно во всех гостиницах, не только в этой, всех посетителей записывают. Выдал ключ, заодно сообщив, что гостиница полупустая. — Вас что, с квартир выгнали? — поинтересовался он у Лехи, при этом начисто игнорируя меня. — Нет, Андреич, надо кое-что проверить, прежде чем докладывать. Не на улице же. На нейтральной территории лучше, — деловито пояснил напарник. — Чё проверять-то будете? — Призраков вызывать, — хохотнул Леха. — Идиот! — беззлобно ругнулся вахтер. — Не хочешь говорить — не надо. Мне-то что? — Не злись, Андреич. Придем, короче, вечером, там темнота нужна. Пошли, напарник, глянем комнату. Я не сразу сообразил, что вахтер и деньги, скорее всего, взял мимо кассы. Подзаработал, хоть и немного. Интересно, часто он так подрабатывает? Нарвется ведь рано или поздно. В комнате Леха, оглядевшись, запихал сверток с костями за батарею отопления, пояснив. Не надо на видном месте оставлять. Лавришов, конечно, про призраков не поверил, но может заглянуть, посмотреть комнату, пока нас нет. Мужик любопытный, прямо как кошка. Да и запасные ключи от всех комнат на вахте есть. А дальше что? А дальше вернемся к ночи, а там тебе и карты в руки. Надеюсь, погода не испортится, луна будет. Он на секунду остановился перед высоким и узким зеркалом, висящим на стене. Взбил рукой свою короткую стрижку, поморщился. — Что-то не так? — машинально спросил я. — Не люблю зеркала, особенно большие, — рассеянно сказал напарник. — Пошли. — Да, точно, у него в квартире я зеркало тоже не увидел. Небольшое, может, и есть в ванной, он же где-то бреется, а вот нормального нет. С чего это он так, интересно? Спросить? Ну, про квартиру точно не стоит. Подруга явно не сказала ему, что я там был. А про зеркала... Ладно, не буду, но возьму на заметку. Хотя причина нелюбви может быть, ну, вообще любая. А если учесть, что он из провалившихся, она может быть родом из другого мира, которого я не знаю или не пойму. Множественность миров — штука сложная. Зайдя перекусить, мы вернулись в свой рабочий кабинет. И я вспомнил, что хотел сделать. Уточнив у Лехи, где найти эксперта, я застал нужного мне человека в одном из кабинетов первого этажа. Это оказался тот самый Андрюха, который снимал у меня отпечатки пальцев в первый день. На этот раз он, сидя за столом, под довольно мощной лампой, рассматривал какой-то нож со следами запекшейся крови, попутно что-то записывая. — Можно? — спросил я. — А, колдун, давай, заходи. Ну что, с Лехой сработался? Вопрос явно прозвучал язвительно, и я не без удовольствия сказал. — Да, вполне нормально. — Да? Ну, либо ты пофигист, либо философ. Чё хотел-то? — Да вот нож нашли, — прямо сказал я. Вроде и неточенный, но острый. Что это за материал? Ничего лишнего говорить не буду. Посмотрим, что скажет специалист. — Вещдок? — деловито уточнил Андрюха. — Нет, трофей. Я на всякий случай добавил с нотками официоза. — Ни в чем замечен не был. — Ага, ну да, — буркнул эксперт с таким видом, словно я только что вытащил нож из лежащего тут же трупа. — Показывай! Я молча вынул нож из ножен и положил перед ним на стул. Андрюха взял лупу, посмотрел лезвие, глянул крепление. Привстав, взял какую-то дощечку, не сильно стукнул по ней лезвием, осмотрел получившуюся заусеницу, довольно глубокую. Повторил то же самое с металлическим прутком и удивленно приподнял брови. На прутке от ножа тоже остался след. — Интересная вариация на тему кухонного ножа, — протянул он. — Ну что, попробую химией? — Да, — разрешил я. В конце концов, вряд ли его химия разъест нож целиком. А мне ответы нужны по максимуму. Что, необычное что-то? Я проверял, колдовства на нем нет. Но, скажем, нож, который тверже стали, встречается редко, — пробормотал Андрюха. Да еще в таком убогом оформлении. Будь он с гардой, с нормальной рукоятью, я бы не так удивился. Не говорить же ему, что нож взят у лягухи, у которой ножа вообще быть не должно. Интересный трофей мы добыли. И главное, мне бы в голову не пришло его забрать, если бы не напарник. Тем временем эксперт надел защитное стекло-щиток, поставил на стол обширный поддон и, положив нож, капнул на него из какой-то пробирки. Потом еще из одной, еще. Я молча ждал. «Железо, но какое-то странное!» — наконец изрек Андрюха. «Мне такое не встречалось. Такое ощущение, что он изначально сделан острым. Может, закален как-то хитро. И смотри, какой цвет! И фактура необычная, не гладкий, как обычная сталь. Из-за стены?» «Да!» — не стал врать я. «Может, работа изгоев, они что только не используют. Может, вообще от провалившихся. С ними к нам иногда интересные вещички попадают. Технологии там разные встречаются. В общем, извиняй, брат, ничего тебе по нему сказать не могу. Кроме того, что он очень твердый. Ну, это ты, скорее всего, и сам знаешь». Поблагодарив эксперта, я вышел. Ну что, к разгадке я не приблизился ни на сантиметр. Ладно, разгребусь с делами, буду экспериментировать с кровью. В конце концов, остается еще один вариант — показать Власову. Да и эксперименты можно отложить до колледжа. Остаток дня пролетел быстро. Нас с Лехой вытащили еще на вызов. Но там не оказалось ничего необычного. Обычный карманник, которого там же взяли местные и уже хорошенько отделали. Когда отправили воришку в камеру для острастки и дальнейшего разбора, было уже время собираться домой. Договорились, что ляжем пораньше, хорошенько выспимся и где-то к полуночи встречаемся у Лехиного подъезда. Напарник уже где-то выяснил, что луна всходит после 3 часов ночи. Небо пока что было чистым, шансы есть, если, конечно, к ночи не затянет облаками. Зайти бы, конечно, к Лехе домой. Вдруг опять застану у него эту Любу. Нет, борзеть не стоит. Ну, по крайней мере, пока. После работы я зашел в уже ставшую привычной сказку и после нее направился домой, в общагу, благо близко, по переулку вдоль задворок мэрии. «Матвеев!» «Опа! А это еще кто?» Голос на удивление знакомый. Не знаю, чему я больше удивился. Тому, что увидел Леночку Васильеву, или тому, что она была не в привычной блузке и юбке, а в джинсовых брюках и грубоватой кожаной куртке, типа тех, в каких ходит патруль. Волосы были собраны в узел, на затылке. В общем-то, от привычной Леночки остались разве что очки. И я узнал-то ее не сразу. Девушка сидела на старой площадке, то ли детской, то ли спортивной, на железяках, которые, наверное, когда-то были лесенкой. Окликнув меня, она даже с места не сдвинулась. Дождалась, когда я подошел. «Привет! А я тебя тогда почти час прождал!» Почему-то сказал я то, что и не собирался говорить. «Ну, извини!» — виновато улыбнулась однокурсница. «Меня Власов задержал. А потом увидела, что тебя нет, и в зеркала уже не пошла». «Власов? А ему что от тебя нужно было? Из-за Ващенко?» «Да нет!» — хитро улыбнулась девушка. «Задание дал». «И тебе тоже!» Чуть не ляпнул я, но сдержался. Не хватало еще выболтать, что я здесь по заданию как раз от Власова. — Только не говори, что ты здесь по его заданию! — сказал я вслух. — Скажу! — улыбнулась Леночка. — Он велел встретиться с тобой и получить от тебя отчет. — Вот это да! Мой связной Леночка! Такого я не ожидал в самых смелых мечтах. — Так, стоп-стоп, Владька. Твое задание секретное, и отчитываешься ты напрямую перед Власовым. — Ну ладно, ладно, через Леночку. Вот только у тебя задание сложное, замешанное на твоем необычном умении и способное дать вход в ближний круг. А какое задание у Васильевой? Что она знает? Ну, тут все просто. Как и говорил Власов, связной просто передает информацию. Все дела делаю сам. А как передает? Ну, это не мое дело. Может, Леночка завтра с утра уедет в вокзальный. И да, я помню, имя Андреева не упоминать. Просто объект. Леночка не может надо мной издеваться? Да ну, вряд ли. Не думаю, что в колледже найдется кто-то, готовый поиграть с Власовым. Ну ладно, начнем с простой проверки. Какой отчет? Владислав, не дури, вздохнула однокурсница. Ты здесь на задании. Мне велено узнать об объекте то, что узнал ты, и передать Власову. Не играй в шпионов из старых книжек. Да, уела. Ну ладно, в конце концов, это приятный связной, гораздо лучше, чем тот же Ващенко. Я начал рассказывать и поймал себя на мысли, что говорю совершенно общими фразами, типа тех, которыми инструктировал меня Власов, говоря об Андрееве. Одинокий, нелюдимый, хороший стрелок, своего прошлого не помнит. Девушка слушала со скучающим видом. Интерес мелькнул всего раз, когда я сказал, что пришел он, предположительно, со станции «Северные ворота». — Это точно? — переспросила Леночка. — Скорее всего, — сказал я. — Других станций поблизости нет. Если сможешь уточнить, сам тебе спасибо скажу. Ну, давай спрошу у наших. И что, это все? Ты за 3 дня ничего нового не узнал? Узнал. То, что Андреев спас мне жизнь, причем уже пару раз, и то, что я, скорее всего, спас жизнь ему. Но это личное. Это говорить не буду. Ты, значит, еще и нос воротишь. Ну, Леночка, погоди. Со стороны, вероятно, наша пара не вызывала ни малейшего подозрения. Сидят двое молодых, треплются о чем-то. Бывает. Ты хоть дома у объекта был? Продолжала однокурсница, явно не замечая моего недовольства. Был, просто сказал я. Жилище холостяка, но зато встретил там такую женщину. Подробней. Ага, голос-то напрягся. Не думаю, что я тут дурью маюсь. Лет 35 или старше, шикарно одета, не для улицы. Сиреневое длинное платье, каштановые волосы, пахнет сиренью. Скорее всего, сильная колдунья с даром предвидения. Колдунья? Почему ты так решил? Ага, голос-то у Леночки напрягся еще сильнее. Явно понимает, что это, скорее всего, именно то, зачем Власов послал сюда меня и ее. Умеет блокировать колдовство. Обычное обнаружение не сработало. Сказать про сдвиг во времени? Нет, не буду. Незачем, да и объяснить это не могу. Что объект про нее говорит? Его дома не было. Знакомство отрицает. Ясно, пробормотала Леночка, но у меня было ощущение, что ничего ей не ясно. Что еще о ней? Имя есть? Сам бы хотел о ней побольше узнать. Чуть было не ляпнул я, но удержался. Больше ничего. Представилась как любовь. И... не удержался я. У меня ощущение, что я ее где-то раньше видел. Может, у нас, в вокзальном? Может, отозвалась однокурсница. Скажу, чтобы проверили. Ты сам-то как? С объектом нашел общий язык? Да я нормально, отделался я дежурной фразой. Объект от меня в восторге. Даже вот нож подарил. Нашел за городом. Я предусмотрительно не стал рассказывать об обстоятельствах, при которых был найден нож. А то, глядишь, придется рассказать, что некто держит под полой колдовские пробирки. Поэтому просто достал из-за голенища ножик, показал девушке. «Не знаешь, что это за материал?» Было еще достаточно светло, и Леночка не стала вызывать светляка. Просто приподняла на лоб очки, рассматривая нож, вздохнула. «Не надо было тебе, Владислав, лекции прогуливать, иначе сам бы ответил. Скорее всего, холодное железо». «Ух ты как! Лихо! И без всяких экспертов!» Вот только я, наверное, действительно что-то прогулял, потому что понятия не имею, что это такое. «Вид железа, которое не ковали горячим и не прокатывали», — пояснила Леночка, видя мое недоумение. «Считается, что оно очень хорошо принимает колдовство и отлично помогает против колдовских существ. Но встречается нечасто, а потому никто не проверял. Я вот впервые вижу, не считая того осколка, что на лекции показывали». «Ух ты, ничего себе!» Выходит, я стал обладателем ножа, которого нет ни у кого в колледже. Вот это подарочек! Стоп, Владька, это не подарочек. Это означает, что у тебя в руках, пусть не колдовской, но уникальный предмет. И лучше, что можно сделать, это убрать его подальше и ни в коем случае не показывать каждому встречному поперечному. А глаза-то у Леночки загорелись, хоть и старается не показывать вида. Нож нет, нож не отдам, по крайней мере, пока не разберусь, что за эффект с кровью. И спрашивать не буду. Я и так чувствую, наболтал лишнего. Размяк ты, Владька, при виде Васильевой. Я, не торопясь, убрал нож в ножны и сунул обратно за голенище. Ну что, закончить на радостной ноте? А еще мы колдуна поймали, который пользовался необычным колдовством через чужую кровь, сообщил я. Я добился, чтоб его отправили к нам в колледж. Машины из вокзального сегодня его увезли. Это хорошо, Матвеев. Леночка пыталась говорить официально, но явно посветлела лицом. Еще бы. Такое, как сказали бы, провалившийся подгон для колледжа. Скажу нашим, чтобы встречали. Ну что, может, сходим куда вместе? Предложил я. С тебя за зеркала причитается. Владислав, ты что? Васильева вытаращилась на меня так, словно я мало того, что предложил что-то неприличное, так еще и прямо здесь. Меня тут вообще нет. Все, я убежала. Не хватало, чтобы нас вместе видели. — Так мы сейчас вместе, — ляпнул я. — Ага, только я стену поставила. Леночка явно издевательски подмигнула. — Стену, вот оно что. Да, колдовство простенькое, но эффективное. Позволяет оградить пространство 3 метра в диаметре, чтобы из него наружу толком не проходили звуки, а фигуры людей словно смазывались и не привлекали внимания, как если смотришь на них боковым зрением. Колдовство не из самых популярных, так что я его, например, так и не освоил. Решил, что незачем. Вот выходит, почему Власов послал именно Леночку. Мало того, что мы с ней более-менее знакомы, а значит, найдем общий язык, так она еще и в защитном колдовстве разбирается. Да, переиграла меня однокурсница. Вот что значит отличница. Не зря я ее вспоминал. А вообще жаль, что не поболтать по-простому. Ну ладно, отложим это на потом. Вот закончу задание, войду в ближний круг. Тогда и поговорим. В наших зеркалах. Когда следующая встреча? Деловито уточнил я, показывая, что принял правила игры. Посмотрим, неопределенно сказала Васильева. Я сама тебя найду. Она щелкнула пальцами, и мир погрузился во тьму. Вот зараза! Надо признать, что Леночка пользовалась простейшим колдовством, буквально для первокурсников. Но делала это исключительно вовремя. Тьма держится всего-то секунд 10, но ее, во-первых, не видно посторонним из-за поставленной стены. А во-вторых, этого вполне хватило, чтобы Васильева пропала из зоны видимости, когда темнота рассеялась. Куда она сбежала? Ищи ветра в поле. Я поплелся в общагу. Да, неприятно, когда тебя переигрывают, особенно так, чуть ли не играючи. Каламбур. Ну да ладно, я знаю, что такое карточная игра. В колледже некоторые из них в ходу, и несколько козырных карт я приберег. Кровь на ноже, заметно улучшающиеся отношения с Андреевым и то, что Леха почему-то недолюбливает зеркала. Вот разыграю их, там видно будет, и ближайшая игра будет сегодня ночью. Стас был дома, но я честно сообщил ему, что нужно выспаться перед ночью. И сосед, не говоря ни слова, не стал приставать с расспросами. Сам задернул занавески, выключил лампу под потолком и включил настольную. Все же хороший парень. Надо сойти с ним поближе. Можно и по работе. Может, помочь, чем смогу. Я поставил будильник на половину 12-го и почти мгновенно уснул.